Офис компании «Хван. Консультации и деловые переговоры». Москва. Бережковская набережная. 30 сентября. Суббота. 9:17. То есть существует много типов нелюдей? Разумеется, но я бы все-таки использовал выражение «раса» или «народ», — поправил диктор Серебрянц. Конечно, мы говорим не о людях, но о живых и вполне разумных существах. И чем они отличаются? Физиологическим строением, особенностями поведения, — пожал плечами профессор. Вы же знаете по сказкам. Вампиры, оборотни, лешие и так далее. Все наши сказки имеют под собой реальную основу. А четырехрукие? С кем их можно сравнить? С гоблинами? С троллями? С вампирами? Прямые параллели между нашими сказками и реальными нелюдями неуместны. Предания, мифы, сказки просто отражали наш страх перед врагом. Там много неправильного. Но, как выяснилось, там есть и рациональное зерно, — подхватил диктор. Кто бы мог представить, что в центре Москвы будет разгуливать подобный монстр? На экране снова, в какой уж раз, появилось изображение четырехрукого мужчины в аккуратно подогнанном комбинезоне. Фет выключил телевизор и холодно взглянул на Мугу. «Великолепный кадр! Ты просто звезда эфира!» Муба уныло пожал плечами и посмотрел на своего напарника Леку, который прикрывал его во время акции на Цветном бульваре. Не прикрыл. Теперь приходилось неумело, Муба давно не влипал в истории, оправдываться перед начальством. Хваны были единственной семьей, основная часть которой проживала вне тайного города. Женщины, дети, старики, часть мужчин по-прежнему, как и много веков назад, обитали в Алтайских горах, не горя желанием менять устоявшуюся жизнь на сомнительное удовольствие полировать московский асфальт. Основных источников дохода у семьи было два — выращивание золотого корня и профессиональные убийства. Фет, который возглавлял московскую общину хванов, отвечал перед орденом за своих агрессивных соплеменников. И в его власти было выгнать набедокуривших убийц на Алтай, заставив охранять поля золотого корня от сосущих ночных бабочек. Ни Мубу, ни Леко подобная перспектива не радовала. «Я просто в шоке», — признался Фет, поняв, что соплеменники будут молчать до последнего. «Ну, с Лекой все понятно». «А что со мной понятно?» — возмутился молодой хван. «Молчать!» — Леко съежился. «Но ты, Муба, как мог ты допустить такую промашку?» «Из жадности погорел», — нехотя признался опытный убийца. «Я поставил Началов, Кортеса и Бесяева и здорово проигрался. Думал быстренько вернуть деньги». «А о чем ты еще думал?» «Больше ни о чем». «А что думаешь сейчас?» «Сейчас», — Муба сложил нижние руки на животе, — а верхний правый почесал в затылке. «Нас подставили, Фет, подставили. Целью было не убить уголовника, а выставить на всеобщее обозрение мои четыре лапы». «Правильно», — согласился глава общины. «Но мы же не могли этого знать», — подал голос Лека. «Все знать невозможно, надо предвидеть», — Фет прошелся по комнате. «Мне уже звонили из ордена. С вами хотят поговорить рыцари. Кажется, они считают, что наши действия нанесли существенный ущерб тайному городу. Им это не понравилось». «Клянусь зубами спящего, мне это тоже не нравится». Перспектива отвечать за действия, нанесшие вред всему городу, не вдохновляла Мубу даже больше, чем ссылка на Алтай. Уж лучше ловить сосущих бабочек. «Фет, что делать?» «Что делать?» Передразнил бедолагу глава общины и задумчиво почесал подбородок левой нижней рукой. «Я сказал рыцарям, что ты в испуге покинул город, и твое местонахождение неизвестно». «Спасибо», — выдохнул Муба. «Пока не за что», — ответил Фет и жестоко продолжил. «У вас двоих есть день, максимум два, чтобы найти того, кто вас подставил, и предъявить его великим домам. В этом случае отделаетесь месячной командировкой на плантации золотого корня, а если...» «Фет, мы его найдем». Глава московской общины недовольно покосился на обрадованных недотеп и тем не менее закончил мысль. «Это позорное пятно можно смыть только кровью. Мне бы не хотелось, чтобы она оказалась вашей». «Она не окажется нашей». Фет снова поскреб подбородок. «Нашли вы время, чтобы вляпаться». «Я слышал, Франц де Гир арестован», — осторожно поинтересовался Муба. «Не арестован, а отстранен от должности до результатов расследования». «А в чем его обвиняют?» «Рыцари скрывают это». «Орден требует выдачи Сантьяги», — припомнил забытый всеми Лека. «Судя по всему, назревают какие-то события», — вздохнул Фет. «Из ордена уже интересовались, сколько маршалов-хамелеонов я смогу выставить в случае неприятностей». Московское полицейское управление. Москва. Улица Петровка. 30 сентября. Суббота. 9:52. «Корнилов, это уже ни в какие ворота не лезет, дорогой. Я ведь тебе поверил. Ты слышала, Валико?» Голос Автандила Гори дрожал от праведного гнева. «У Чемберлена совсем крыша поехала, и я тебя предупреждаю!» «Ты жену свою предупреждать будешь!» — резко оборвал уголовника Андрей. Гори осекся. «Значит, слушай. То, что я тебе говорил в качелях, остается в силе. Мне нужно 2 дня, чтобы разобраться с этой кашей». «Чемберлена спасаешь?» — угрюмо спросил Автандил. «Он у меня за эти 2 дня всех бойцов постреляет». «Я вас обоих спасаю», — отрезал Андрей. «И Чемберлена, и тебя. Ты же сообразительный мужик, Автандил. Неужели ты не понимаешь, что вас стравливают?» «И для чего же тебе нас оберегать?» «А у меня на вас свои планы», — усмехнулся майор. «Вам Сибирь осваивать предстоит, а не кровавые разборки в Москве устраивать». Горе проворчал нечто неразборчивое. «Если в течение 2 дней твои абреки хотя бы воздух в общественном месте испортят, я лично на тебя, Автандил, спущу клима. Такой расклад ты понимаешь?» Такой расклад Автандил понимал. Клим Важенин командовал спецназом Московского полицейского управления, закаленным в кровавых гангстерских войнах начала 90-х. Именно тогда решительные меры властей заставили уголовников прекратить бесчисленные разборки на улицах города и стараться решать свои проблемы либо мирно, либо за пределами Москвы. Методы, использовавшиеся тогда полицией, были несколько жестковаты. Достаточно сказать, что спецназовцы редко брали с собой наручники. Но зато хорошо понятны уркам. Сбив основную волну преступности, власти вернулись к традиционным средствам борьбы с бандитами. Корнилов искал доказательства, проводил расследование, передавал материалы в суд. Но спецназ, разумеется, никто расформировать не собирался. «Ты мне не угрожай, Корнилов!» — буркнул Горе. «Нашел, понимаешь, мальчика». «Я тебе не угрожаю, Автандил. Я пытаюсь напомнить тебе, что у нас есть договоренность, и мне нужно, чтобы она выполнялась». Корнилов закурил сигарету. «У меня имеется задача, Автандил. Налогоплательщик должен по вечерам сидеть в баре или дома у телевизора, пить пиво или кофе и не вздрагивать от выстрелов на улице. Поэтому, если захочешь воевать, я из тебя душу выну». Ребята бесятся. Все считают, что Валико завалил Чемберлен. «Собери совещание со своей братвой. Создай комиссию по расследованию. Протяни время, одним словом». «Отвечаешь? Ха-ха. Не хватало еще, чтобы я перед тобой отвечал», — криво усмехнулся Андрей. «Или соблюдай договоренности, или пеняй на себя». Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Лють. Москва, Лосиный остров, 30 сентября, суббота, 10:24. Кара обожала работать с браслетом Фаты Мары. Его возможности приводили колдунью в восторг. Как и любой сильный маг, Кара умела набрасывать заговор Слуа, заклинание, подчиняющее выбранную жертву воле колдуна. Но браслет... Браслет работал совсем по-другому. При заговоре Слуа жертва полностью лишалась памяти, чувств и абсолютно не помнила, что с ней происходило, во время действия заклинания. Подчиняющиеся браслету черные моряны прекрасно отдавали себе отчет в том, что происходит, но были не в силах противиться отдаваемым приказам, как бы сильно им этого ни хотелось. Ощущение беспредельной власти над грозными монстрами доставляло колдунье невероятное наслаждение, а уж над этим оборотнем особенно. Ненавистью, которую Тапира испытывала Каре, можно было напоить целую армию религиозных фанатиков, и колдунья приходила прямо-таки в детский восторг, заставляя Мариану проявлять рабскую покорность. Но сегодня у Тапиры была важная роль. Кара сделала небольшой глоток божале, погладила изумруды браслета. — Ты все помнишь, Тапира? — Я помню, Кара, — безжизненно ответила Мариана. — Я рассчитываю на тебя, мое золотце, — хихикнула колдунья. — Если ты и дальше будешь столь покладиста, я, может быть, выдам тебя замуж, например, за Арнольда. Колдунья расхохоталась своей шутке. — А может и правда заставить длинноволосого красавца спать с этой чернявой замухрышкой? Хороший будет ему урок за проявленную трусость. Деревья расступились, и перед Тапирой раскинулась огромная поляна, в центре которой расположился дворец, словно сошедший со страниц детских сказок, зеленый дом, штаб-квартира великого дома Людь. Гордая твердыня, сложенная из огромных бревен и массивных камней, окруженная высоким частоколом, казалась нереальным фантомом здесь, посреди Лосиного острова, и любой случайный прохожий долго бы дивился на это великолепное сооружение. Но случайных прохожих здесь не было. Окрестная территория надежно охранялась боевыми магами Люди, крепкими дружинниками и патрулями белых морян. Тапира была своей. Хоть и из отверженной семьи, но своей. Поэтому дружинники без звука пропустили оборотня, удивившись только тому, что она заявилась в Лосиный остров пешком. Удивившись, но промолчав, черные моряны имели репутацию крепко двинутых тварей. Пройдя будку дружинников, Тапира свернула в лес, срезая дорогу, вышла на опушку, и теперь ей оставалось пройти до зеленого дома совсем чуть-чуть, каких-то 200-300 метров. — Изображая свое горе как можно натуральнее, золотце, — раздался в голове моряны голос колдуньи, — иначе вечером тебя ждет большая порка. — Будь ты проклята! Будь ты проклята! — хотелось крикнуть Тапире, но вместо этого она ответила. — Я буду стараться, Кара. Мариана вышла на поляну и направилась к главным воротам зеленого дома. — Хочешь воды? Тапира отрицательно покачала опущенной головой. Фатакрасава не верила своему счастью. Во всем зеленом доме она была единственной, кто сопоставил внезапно усилившуюся активность черных морян с возможным появлением давно утерянного браслета Фатымары. Она, мудрая Фата-красава, настояла на проведении расследования, тщательно выискивала мельчайшие детали, сопоставляла факты, но все тщетно. Несколько недель расследования, а у нее по-прежнему была только вера в свою правоту. И вдруг такая удача! Красава разве что не приплясывала вокруг моряны. — Может быть, выпьешь настойку здрав травы? — поинтересовался воевода Бронислав. — Она придаст тебе сил. Даже хмурому и молчаливому воеводе передалось настроение Фаты, и он вел себя с моряной максимально предупредительно. — Я в порядке, — вздохнула Тапира. — Давайте вернемся к делам. Я боюсь, что они опомнятся и возьмут меня под контроль. «Ты правильно думаешь, моя дорогая!» — голос Фаты дрожал от возбуждения. «Не сомневайся! Зеленый дом оценит твою преданность!» «Не надо! Не верьте мне!» «Мы остановились на том, что ты стала любовницей Богдана Листа», — напомнила красава, — «рыцаря, командора войны». «Я была его женой», — Тапира мечтательно прикрыла глаза. «Вам не понять». — Мы постараемся, — голос Фаты звучал очень мягко. — Нас считают париями, отбросами общества, и заслуженно считают. Набрасывая боевую шкуру, мы не контролируем себя, но Богдан. О смелом и мужественном командоре Тапира могла говорить только нежно. Я любила его так сильно, что даже в шкуре не могла причинить ему вреда. Он был для меня всем. Марьяна посмотрела в глаза красаве. И я была для него всем. Как долго длилась ваша связь? Несколько лет. Тапира улыбнулась. Воспоминания отвлекали ее от ужасного настоящего. Несколько месяцев назад я забеременела от него. Ты? Фата вовремя остановилась, вспомнив, что у черных морян долго не проявляются внешние признаки беременности, поэтому стройная фигура Тапиры ничем не выдавала ее положение. — Да, я ношу ребенка Богдана, — скинула голову Тапира. — Моя бедная девочка. Сколь бы ни была деловита красава, эту фразу она произнесла искренне. В любом великом доме к рождению новой жизни относились максимально трепетно. Фата пересела поближе к Марьяне и обняла ее за плечи. Бронислав, поняв все без слов, вышел из комнаты. Что было дальше? Когда Богдан узнал о ребенке, он был счастлив и печален одновременно. Тапира вздохнула. Он хотел ребенка, правда, хотел, но он и подумать не мог, что его ребенок будет черной Марьяной. Потому что вы отверженные. Да. Единственным выходом, гарантирующим будущее малыша, была смена расы. Но у Марьян родятся только Марьяны, пробормотала красава. Поэтому Богдан попросил у великого магистра технологию аркана желаний. Технологию запрещенного заклинания? Он не видел другого выхода. Не верьте мне, не верьте, не верьте! Великий магистр согласился отдать Богдану технологию аркана желаний, но потребовал плату, браслет Фатымары. Мы смогли добыть его, и Богдан начал строить аркан, но тут об этом пронюхал Сантьяго и помешал ему. Нам... Тапира запнулась. Комиссар убил Богдана, и тогда великий магистр Леонард де Санкара и мастер войны Франц де Гир решили обвинить во всем Сантьяго, чтобы отвести от себя подозрения. — Значит, браслет Фаты Мары у ордена? — Да. Кара удовлетворенно откинулась на спинку кресла. В том, как поступит Фата Красава, колдунья не сомневалась. Переполох в зеленом доме будет знатный. Уводить из дворца Тапиру прямо сейчас было бы слишком подозрительным. Поэтому Кара сняла браслет, сделала еще один маленький глоток божоле и посмотрела на замигавший охранный шар. В его хрустальных боках отразился подъехавший к воротам особняка черный джип.